Меня отсылали в каюту. Она печально улыбнулась. Основанием тому была неревность моего супруга. Можете мне поверить, сегодня вечером, вскоре после вашего ухода, меня снова услали в каюту. Я вышла из салона, но перед дверью остановилась, говорил Лаворский. Если ваш друг Скурс, делегат ЮНЕСКО и адмирал, то в таком случае я Нептун. Я его знаю. Мы все знаем. Слишком поздно. Они много успели разнюхать. Или мы, или они. Потом капитан Имри сказал, сегодня в полночь я пошлю туда Квина, Жака и Крамера. А в час мы потопим корабль в зунде. Какие милые друзья у вашего супруга, буркнул я. Она как-то неуверенно, словно задумавшись, посмотрела на меня, потом сказала, мистер Петерсон или мистер Калверт, я слышала, как Лаворский называл вас Джонсоном. Я понимаю, что такой богатый выбор фамилии может привести человека в замешательство, заметил я. Мое настоящее имя Филипп Калверт. Хорошо. Пусть будет Филипп. Она сделала ударение на последнем слоге, на французский манер, что прозвучало в ее устах довольно мило. Я могу сказать только одно. Вам угрожает огромная опасность. Мистер Калверт, сказал дядюшка Артур кисло, не потому, что ему не понравились ее слова, а потому, что она назвала меня по имени, что не принято среди аристократов. Мистер Калверт отлично понимает грозящую нам опасность. Вы храбрая женщина, Шарлотта. Совсем другое дело, когда люди из высшего общества называют друг друга по имени. Вы подверглись страшному риску, подслушав их разговор. Вас могли поймать, а меня и поймали. Уголки ее рта едва заметно приподнялись. Это вторая причина, почему я здесь. Меня поймал супруг и отвел в каюту. Она неуверенно поднялась, повернулась к нам спиной и приподняла мокрую темную рубашку. Через спину наискосок тянулись три больших красно-синих кровоподтека. Дядюшка Артур застыл, подобно мраморной статуе. Я же прошел через салон и внимательно осмотрел ее спину. Полосы были шириной приблизительно дюйма полтора и покрывали всю верхнюю часть тела. Кое-где мелкие ранки сочились кровью. Я осторожно дотронулся до одного из воспаленных мест. Было очевидно, что раны свежие. Свежие и самые настоящие, без подделки. Шарлотта не шевельнулась. Не очень-то впечатляет, правда? Она смущенно улыбнулась. Да и болит довольно сильно, но я бы могла показать вам более неприятные вещи. Не стоит, поспешил сказать дядюшка Артур. Это не обязательно. Наступила пауза, а потом из него хлынуло. Сколько вам пришлось вынести, дорогая моя Шарлотта? Сколько вы страдаете? На подобную жестокость способен настоящий дьявол? Это работа монстра. Возможно, он находится под воздействием наркотиков. Я бы ни за что не поверил, что существуют подобные люди. Его лицо побагровело от ярости, а голос был приглушенный, словно его за горло схватил Квин, и никто бы не поверил. За исключением усопшей леди Скурос, спокойно сказала Шарлотта. теперь я понимаю, почему она до последних дней лежала в клинике для душевнобольных. Она пожала плечами. Но я не желаю идти по ее пути. Поэтому я забрала свои вещички и убежала. Она показала на мешочек из искусственного материала, в котором находилась ее одежда и которую она привязала на бедра. Я выгляжу как тайный агент, да? Но если обнаружится, что вы исчезли, они будут здесь задолго до полуночи. Надеюсь, они не заметят моего исчезновения. Обычно я запираюсь на ночь в каюте, запираюсь изнутри. Правда, сегодня я заперла ее снаружи.